Литературные чтения на Радио России. Аркадий Ваксберг. «Моя жизнь в жизни». Фрагменты книги звучат в исполнении автора. Передача третья. Была уже половина девятого. В 9 начинался спектакль. Эдуардо де Филиппо нажал миниатюрную кнопку. Через запрятанный где-то динамик в комнату ворвались звуки кулис. Приглушенные голоса, стук сдвигаемой мебели, шарканье ног. Он одобрительно покачал головой, отключил динамик, потом быстрым, привычным движением стянул в себя узенькие дудочкой брюки и остался в широченных светло-синих трусах, из которых торчали сухие ноги в непомерно больших туфлях. Я поднялся, чтобы уйти. «Подождите», — остановил меня де Филиппо, роясь в шкафу. «У нас есть еще 10 минут». Он увидел, что я отвернулся, добавил насмешливо. «Че это вы вдруг застеснялись? Я работаю». С чувством неловкости я снова уселся в кресло. Де Филиппо долго и сосредоточенно мыл руки, потом натягивал простые холщовые брюки, брюки для сцены, менял клетчатую рубашку на белую сомнительной чистоты, реквизит, который вряд ли бы кто отличил от подлинных обносков бедной крестьянской семьи. «Симонов лежал в больнице», — продолжил он свой рассказ, размешивая кисточкой какую-то темную жидкость. «Врачи велели ему похудеть, чтобы немножко поберечь сердце. Но он вышел из больницы на один единственный день. Ради меня. Он сказал: „Я обязан сыграть в твою честь Филумену“. И я сыграю». И он сыграл. Как он сыграл! Ну и спектакль был, я вам скажу. Просыпаюсь иногда посреди ночи и вижу мизансцену. Громадная арка, а за ней синее море. Стол посредине, 5 ступенек, именно 5. Мансурова произносит свой монолог, спускаясь по этим ступеням и двигаясь к публике. Она несла залу мой текст, как королевское кушанье на серебряном блюде, выделяя каждое слово, будто это не Эдуардо, а Софокл или Эсхил. Я никогда бы не смог так сыграть свою пьесу. Никогда. А они сыграли. Он порылся в захламленном ящике трильяжа, но ничего не нашел. Хотел показать вам одну программку. Осталось от первого представления Филумены. Знаете, сколько я писал эту пьесу? 12 дней. Мы уже избавились от Муссолини, дышалось легко, все жили надеждами. Тяга к театру была огромная, вообще к искусству. Хотелось написать что-то, не знаю что, что-то человеческое, берущее за душу, и чтобы сыграла моя сестра, замечательная артистка. И я написал Филумену. Титина была первой, кому я прочел пьесу. Когда я кончил читать, она заплакала. Она сказала, что о такой роли мечтала всю жизнь. А я не сомневался в провале. Он нахмурился, метнув на меня искоса недовольный взгляд. Я заметил, вы усмехнулись. Решили, старик притворяется. Нет, я действительно был уверен в провале. Я думал, мир пережил войну, такую войну, через какой только ад не прошли люди, чего только не навидались. Кого сейчас взволнует драма какой-то стареющей женщины, за плечами которой всего-навсего бедность и публичный дом? А вот взволновало. Успех был невероятным. Если бы спектакль провалился, я перенес бы это спокойно, потому что был психологически подготовлен. Но успеха сердце не выдержало. Я заболел. Перегрузки от положительных эмоций тоже, я вам скажу, не подарок. Вообще этому сердцу, он постучал себя по груди, изрядно в жизни досталось. Врач сказал мне недавно: «Эдуардо, у вас большое сердце». Вы думаете, большое значит щедрое? Нет, большое значит большое, как у боксера после долгой жизни на ринге. Вот поставили стимулятор, Он снова ощупал грудь, проверяя, на месте ли аппаратик. «Помогает. А, впрочем, кто его знает, что именно нам помогает? Может быть, вовсе и не эта машинка, а театр? Те самые перегрузки, которые сделали сердце большим?» Он протянул глянцевитый белый картон, пропуск в зрительный зал. «Идите, идите, пора. Мне хотелось поблагодарить его, пожать руку, сказать несколько слов на прощание, но он уже отвернулся, прикрыл глаза, втянул голову в плечи. Все, уходите». Я на цыпочках вышел в коридор, неслышно прикрыв за собой дверь. «Подождите!» — донеслось из артистической. «Вернитесь-ка на минуту!» Он сидел, прижав пальцы к опущенным векам. «Пьеса, которую мы сегодня играем, знаете, сколько я над нею работал? Сел вечером за стол, а к утру уже было готово первое действие. На завтра мы начали репетировать, через 3 дня можно было играть для публики. А всего ушло 6 дней. Утром поставил последнюю точку, вечером мы сыграли премьеру». Он оторвал руки от глаз. «Странно? А что тут странного? Было редкостное чувство свободы. Ничто так не важно в искусстве, как полная свобода, независимость от кого бы то ни было и полное безразличие к интригам завистников, мстящих за то, что они сами не состоялись». Он снова прикрыл глаза, произнес сурово и властно: «Уходите». Пьеса «Внутренние голоса», которую сыграла той весной на сцене Римского театра Элизео труппа Эдуарда де Филиппо, написана в 1948 году, и, насколько я знаю, ни на советской, ни на постсоветской сцене не ставилась. Кажется, нет другого современного западного драматурга, чье творчество у нас было бы представлено так широко. «Филумена Мартурано», «Никто», «Неаполь, город миллионеров», «Моя семья», «Искусство комедии», «Цилиндр», «Ложь на длинных ногах», «Суббота, воскресенье, понедельник» — называю лишь то, что сам видел. А теперь вот увидел и «Внутренние голоса». Альберто Сапурито спал крепким праведным сном, когда внутренний голос сказал ему: его друг, бесследно исчезнувший Анелло, не просто исчез, а убит. Злодеяние совершилось в квартире соседей. Альберто вызывает полицию. Начинается следствие. До сих пор соседи жили мирно и дружно. Внешне мирно и дружно. А как они жили на самом деле, мы видим только теперь. Словно на чистой фотопленке, погруженной в раствор, внезапно и неотвратимо, постепенно наполняясь деталями, проступают контуры того, что было подспудно. Нет, соседи не отвергают возведенный на них поклеп. Каждый озабочен лишь тем, чтобы снять подозрение лично с себя и донести на другого. Тетя доносит на племянника, племянник на тетю. Муж и жена затевают крикливую перебранку, обвиняя друг друга в убийстве. Служанка клевещет на хозяев, с которыми долгие годы жила душа в душу, будто те замышляют убить еще и Альберто. Предвкушая арест брата и несказанно этому радуясь, кроткий, богобоязненный Карло вожделенно тянется к его вещам и, не в силах дождаться развязки, начинает их распродавать. Разрубая этот туго завязанный узел и тем самым затягивая новый, ничуть не менее тугой, живым и невредимым является вдруг убитый. Но не его появление высшая точка спектакля, она в той сцене, когда, собрав всех доносчиков вместе, де Филиппо, именно он, а не его герой, Альберто Сапурито, очень тихо бросает им всем: «Убийцы! Ассасини!» — несколько раз повторяет он полушепотом и становится страшно. Не убивая физически, они убивают морально, разжигая взаимную ненависть и превращая людей в волков. Впрочем, и в этом человечный и мудрый талант де Филиппо. Они не только ассасини, они по-своему тоже жертвы. Жертвы условий, которые заставляют человека нестойкого, слабого духом и лишенного нравственного стержня превратиться в волка. Вот о чем был этот спектакль, где реальность перемешана с вымыслом, романтическая символика с фарсом, патетика с мелодрамой. «Ассасини!» — снова и снова повторял Эдуардо хриплым старческим шепотом при мертвой тишине зала. И зал его понял. Он обрушил на него лавину оваций. Укоризненным жестом де Филиппо оттолкнул их от себя. «Не надо оваций! Ничего не надо! Только бы знать, задумаетесь ли вы над той притчей, которую мы вам рассказали, станете ли хоть немного мудрее и зорче, душевнее и добрее. Об этом говорил его взгляд, обращенный в зал, взгляд удивленный и робкий, словно он впервые на сцене, словно не знал, что ему делать с разбушевавшимся зрителем. В последний раз закрылся занавес, в последний раз я увидел осунувшееся лицо де Филиппо, испуганно отступавшего в глубину сцены, чтобы спастись от рукоплесканий. Простился с ним мысленно и вместе с возбужденной толпой двинулся к выходу. Чья-то рука решительно взяла меня за локоть, выудила из толпы, увлекла к двери, ведущей за сцену. Писатель из Москвы не то спросил, не то подтвердил какой-то низкорослый крепыш, просверливая меня узкими, быстро бегающими глазами. «Вас ждет сеньор де Филиппо». «Не похоже, что он меня ждет». В костюме Альберто Сапурито, так и не сбросив узконосых стоптанных туфель, он лежал на тахте в спаленке, закрыв глаза и держась рукою за сердце. В нерешительности остановился я у порога. «Туда не надо», — шепнула мне в ухо жена Эдуарда. «Почему не надо?» — раздался из спаленки голос самого Эдуарда. «Проходите, садитесь». Он произнес все это, не открывая глаз и не снимая с сердца руки. «Как вам спектакль? Блистательно? Потрясающе? Вы в полном восторге?» Он замолк, и я тоже молча сидел, боясь прервать его отдых. Так прошло секунд 5 или 10. «Почему вы молчите? Я же не умер. Думал, придет человек, поговорим, а вы, оказывается, пришли помолчать. Неужели у вас нет ни одного вопроса?» Несколько опешив от его напора, я спросил о детали, конечно же, третьестепенной. Зачем ему нужно на сцене такое множество реквизита? Не мешает ли прямому обращению к зрителю нагромождение стульев, столов, этажерок, бочек, колес, веревок, бутылок, кувшинов, несметное число связок лимонов и лука, развешанных по стенам и разбросанных по полу, мешков с фруктами и чего-то еще, на чем просто не в состоянии сосредоточиться глаз? Партитура спектакля этого вовсе не требует. Мизансцены простейшие. Действие разворачивается вообще за огромным столом, из-за которого герои почти не выходят. «Вы правы, вы правы». Он согласился охотно, чуть ли не с радостью. «Это никому абсолютно не нужно. Никому, кроме меня. Я не могу иначе. Я не играю в театр, а показываю саму жизнь. Мне нужно находиться на сцене не в условной, а в подлинной атмосфере, той, которая окружает моих героев. Вы думаете, это реквизит? Мебель, сработанная в театральной мастерской? Нет, все взято в неаполитанских домах. На сцене нет ни одной бутафорской вещи. Лук пахнет луком, а лимон — лимоном. И спагетти на сцене мой сын, Лука де Филиппо во внутренних голосах сыграл роль Карло, ест настоящее. Их приготовили в дешевенькой тартарии, тут, за углом. Эдуардо нехотя поднялся, с трудом разогнул спину и возвратился на прежнее место, перед трильяжем. Кажется, он осунулся еще больше, скулы выступали острее, набухли и потемнели мешки под глазами. «Я, пожалуй, пойду». Движением головы он снова усадил меня в кресло. «Вы же видите, я не в поту». «Это...» — он провел рукой по лицу, бросив в зеркало мимолетный взгляд. «Не усталость, а старость. Просто старость. И только. Сколько бы ему ни было лет, актер вправе потеть на премьере. Потом еще на 2-3 спектаклях. Если он потеет и дальше, это плохой актер. Сцена требует от артиста не муки, а наслаждения. Он должен жить на сцене естественно и органично, отвинтив все гайки, которые сковывают его внутреннюю свободу. Как только публика почувствует, что ему трудно играть, она перестанет верить в то, что происходит на сцене. 70 лет актерской работы. Разве они вас не утомили? 71, хмуро уточнил он. Мне было 6, когда я впервые вышел на сцену. 71 год. Все-таки срок. Выдержать его не смог бы ни один атлет. А артист выдержит, и больше, если только это артист, а не... Ему явно не хотелось произнести слово, вертящееся на языке. Знаете, что со мной приключилось недавно? Шла моя последняя пьеса «Экзамены не кончаются». Здесь, в Риме. Работаю. Все нормально. И вот посреди монолога отключают свет. Полностью. Даже лампочки одной не оставили. И сцена, и зал — абсолютный мрак. И тишина. А я падаю, падаю, падаю. Вдруг и падение прекратилось, и свет снова зажгли. И я монолог продолжаю, как ни в чем не бывало. Знаете, что это было? Нет? Сердце остановилось. Пока что только на миг, но остановилось. Так что, выходит, я уже умирал. Посмотрел, как это бывает, и вернулся обратно. Голос его спокоен, ровен, бесстрастен, холоден даже. Ну, умирал. Ну и что? Он сделал вздох, глубокий и шумный. Надо спешить. Вдруг он резко себя оборвал. Да что это я разболтался на самом-то деле? Скажите, в России меня все еще помнят? Не знаю, как бы я мог не лукавя ему ответить сегодня. Это просто ужасно, если уже он забыт. Если новое поколение проживут, не увидев его пьес, которые так созвучны новому времени, как всегда и везде созвучна любому времени неприходящая литературная ценность. Но тогда я был в полном ладу с правдой, воскликнув: «Да могут ли разве не помнить?» Его пьесы вошли в нашу жизнь, с ними рождались и заявляли о себе десятки новых театров, «Современник» хотя бы. В нашей стране Де Филиппо сразу же стал признанным классиком. Слово «классик» ему не понравилось. В нем что-то застывшее, постное и архивное. Почему же архивное? Он пожал плечами. Классики неприкасаемы. Став священными коровами, они обрекают себя на творческое бесплодие. Мысли его все время возвращались к России, к трем гастрольным поездкам, прочно врезавшимся в память, к капустнику, который устроил в его честь Вахтанговский театр, к письмам и телеграммам от зрителей, которые он получил. Почему-то мне вспомнилась крылатая фраза, которую вроде бы любил повторять Эйзенштейн, да и только ли он, о том, что режиссер, если у него есть талант, может поставить на сцене даже телефонную книгу. «А вы знаете, это идея!» Де Филиппо лукаво прищурился, явно предвкушая забавный розыгрыш. «Изабелла!» — крикнул он жене. «Иди сюда, Изабелла! Дай скорее телефонную книгу! Старую, новую, все равно!» Мне было неловко встретить взгляд Изабеллы. Уставившись в стенку, я разглядывал афиши. «Кому ты хочешь звонить, Эдуард? Ты посмотрел на часы? Уже 1:00 ночи. Ее голос тревожен, а его, напротив, вдруг стал веселым и звонким. «Сейчас увидишь. Книгу, скорей!» Он взял в руки потрепанный, запыленный кирпич, небрежно полистал, ткнул наугад пальцем. «Зевиани! Где же ты, несравненный? Куда пропал, дорогой? Улица Андрелли, 4. Ах, вот куда ты забрался! И думаешь, ты в безопасности? О, наивный седой болван Вивиани! Доставьте сюда Вивиани!» «Кого?» Вивиани? Да-да, Вивиани. Конечно же, Вивиани. Он щурился, морщился, ухмылялся, кривился, причмокивал языком, произнося это имя то восторженно и патетично, то извительно, то небрежно. Ошеломленная Изабелла, замершая была от неожиданности, начала смеяться, и я облегченно вздохнул. Эдуардо снова открыл кирпич, ткнул пальцем в новое имя, прислушиваясь к шагам в коридоре за дверью. По-стариковски отставив книгу и водрузив на нос очки, он неуверенно читал по складам. «Спермацони». «Да, спермацони». «Ну и имечко нам досталось». «Спермацони, вы где?» «Здесь», — донеслось из-за двери. Монументальный мужчина с римским профилем, точно отлитым из бронзы, величественно возник на пороге и с некоторой настороженностью оглядел мизансцену, неожиданно открывшуюся перед ним. Уткнувшегося в телефонный справочник де Филиппо с очками на кончике носа, хохочущую Изабеллу и растерянного незнакомца, еще не сумевшего включиться в игру. «Что тут у вас происходит?» «Что у нас происходит?» — проворчал де Филиппо. «Скажите лучше, что происходит у вас. Как могли вы, сеньор Спермацони, не продать билет на спектакль моему лучшему другу?» До меня не сразу дошло, что на этот раз перед нами человек, действительно носящий фамилию Спермацони, тот самый комендаторе, который категорично отвечал мне по телефону: «Билетов нет и не будет». «Но позвольте, позвольте, он тоже, по-моему, еще не понял, что его втянули в игру. Откуда мог я узнать, друг это или не друг? Все твердят, что они ваши друзья, и друзей получается много больше, чем может выдержать зал». С каким божественным негодованием де Филиппо оглядел комендаторы, снял очки, откинул голову, сузил брови. Лицо его окаменело. «Спермацони!» — он произнес это почти угрожающе. «Если бы вы не были таким скрягой, если бы для моего друга нашелся какой-нибудь стул, с которым неизвестно, почему вы так боитесь расстаться, он посмотрел бы спектакль и давным-давно отправился бы спать. Теперь из-за вас я теряю время на праздную болтовню, притом совершенно бесплатно. А вы хорошо знаете, что после полуночи артистам платят двойной тариф. Объявляю вам выговор, Спермацони». «Слушаюсь», — по-солдатски вытянулся комендаторы, окончательно и с восторгом подчиняясь правилам игры. И только московский писатель не спешил им подчиниться. Слишком уж велика была доля истины в прелестно разыгранной шутке. Я поднялся, ловя себя на постыднейшей мысли. Мало ли что, а вдруг меня снова усадят на место? Вдруг раздастся опять, как это было не раз за сегодняшний вечер? «Подождите, у нас еще есть 10 минут». «Идите». Он уже отключился, уже провел ладонью по лицу, точно снял с себя маску и, вытянув из ворога фотографий, раскиданных на столе, ту, где он снят в образе Альберто Сапурито, надписал ее тонким черным фломастером. «Как называется улица, где театр Вахтангова? Арбат? Ну так вот, гуляя по Арбату, вспоминайте иногда Эдуарда». Он протянул мне фотографию, потом сухую ладошку и усталым движением снял рубаху, словно задернул занавес. Спектакль окончен. Страницы книги Аркадия Ваксберга «Моя жизнь в жизни» прозвучали в исполнении автора. Продолжение завтра в это же время. Радио России. Литературные чтения.